Глава 9. 02.06.589.07.06.589 от основания Новой Империи. Земли Хаоса. Трехгорный. Я стоял рядом с разрушенными воротами Трехгорного. Удивительно было наблюдать, как несколько раз красноватая завеса моргнула и исчезла, и далеко на горизонте стал разгораться рассвет. Первый за 28 суток. Призраки, кружащие в отдалении от меня, начали бледнеть в лучах сердца Иротана и пропали из нашей реальности теперь уже до вполне обычной ночи на земле хаоса и тьмы. Как только они окончательно исчезли, достал кольцо целеуказатель и под невидимостью устремился к центральному зданию. За несколько часов моего отсутствия здесь ничего не изменилось, и не могло. Замер возле двери в центральном зале, знакомом до последней трещины, затем проник внутрь. С недоумением отметил, что маркер указывал на дверь, но никак на жезл Антонио де Тиса, которого в хранилище не оказалось. Там сейчас висели над призмами точные голограммы двух посохов, доспеха и двуручного меча. Специально проявился в пространстве, ругался вслух от души и долго. Мраки и слизни, искусно переплетаясь в разных комбинациях, рождали на свет приспешников лживого Кроноса и его самого. Брехливую тварь и скотину, достойную навечно стать спутницей боевых козлов бородатых коротышек. Отклик на оскорбление нулевой, вполне ожидаемо. Обошел, а точнее обежал весь город, сматриваясь в целеуказатель, но он переставал откликаться за 1000 метров от сокровищницы. Вернулся. Безуспешно обыскал снизу доверху мавзолей. Поднимался и спускался по уровням и этажам. Вдруг искомое находилось там. Учитывая, что все схемы помещений я составил заранее, времени много это не заняло, и все безрезультатно, тщетно. Нигде и следа жезла Антонио де Тиса. Вышел из здания через главную дверь. Здесь, на широком и высоком крыльце, глядя на идеально круглый провал с продолжавшими над ним клубиться некими фиолетово-зелеными токсичными испарениями, вновь послал лучей добра Верховному, погрозил кулаком небесам, поплевался и даже показал средний палец. Надеялся этим цирком привлечь, если не Кроноса, то хотя бы Эйдена, которого тоже упоминал, обзывая громовержца его выродком и крысой. Прошелся и по Ситрусу, со вкусом, с чувством, с толком, пусть без матов, но постарался с огоньком. Хотел выманить обидчивого хрыча нытика, который затем бы пожаловался боссу Пантеона. Опять никто не ответил на вызов. Понятно, что ни одной вещи, принадлежащей небожителям, я с собой не брал. Переносные алтари сейчас находились под охраной Дерен Гертаса. Но ведь до этого папашу такая мелочь не останавливала. Или танцы с бубном нужно устраивать в чистом пятне? Учитывая взрывной характер башков, вряд ли они спустили бы подобное, если незримо наблюдали за Трехгорным. Я принялся исследовать местность дальше, пытаясь понять картину произошедшего. Следы разрушений привели меня в приозерный форт, находящийся практически под городскими стенами. Тут на заигравшие яркими красками мир в рассветных лучах взирали со шпилей и пик мертвыми глазами гномы, эльфы, хуманы и ариста. Ветер развивал патлы Лоуэлла как знамя, обошел по кругу дракона, подсокал языком, внимательно осмотрел место боя, затем прочел послание Винсента, вновь обратился к башкам, результат тот же, что и ранее. Отлично. Поняв, что больше мне в Трехгорном ловить нечего, направился в пиратский поселок, по пути которому хотел свернуть к горе с раздвоенной вершиной, где по оперативным сводкам и полученным разведданным находилось гнездовище десятков стай гарпий и не только. Казалось бы, поступки сумасшедшего, но теперь я легко и просто мог клясться кровью, что все проделанное было осуществлено в реальности, а вероятность наблюдателей свыше стремилась к нулевым значениям, что полностью развязывало мне руки. И, конечно, не собирался никому рассказывать, как через 2 километра развернулся на 180 градусов, активируя вновь тень Аракса и устремляясь обратно. А вообще приходилось действовать так, словно постоянно находился под камерами. Если бы не расчеты, как использовать к своей пользе эти факторы, то такой контроль раздражал бы. В целом же находил даже множество плюсов. Когда вернулся в город, то теперь уже без всякого цирка занял подготовленный наблюдательный пункт в башне, утопленный в стену, который был неудобен. Весь возможный театр военных действий не просматривался. К тому же я находился в глубине помещения с бойницами. Впрочем, не получилось бы все объять даже с огромных деревьев довольно густого леса, который подошел практически вплотную к древней дороге, ведущей в город. Форт в округе занимал самую высокую точку, не считая стен и башен Трехгорного. Укрываться же внутри пострадавшей крепости, где будут проводиться самые тщательные экспертизы для понимания произошедшего, от лукавого. С другой стороны, пока необходимый участок с частью внутреннего двора видны как на ладони. Дополнительно имелся райс, и смена позиций была отрепетирована настолько, при необходимости мог закрытыми глазами между ними перемещаться. Многочасовые тренировки в течение 6 дней давали результат, накладывались на знания и опыт всей сумеречной ночи, проведенной здесь же. В ожидании гостей перечитывал заметки падшего родственника, а также параллельно старался удерживать голограмму птицы, выделывающей пируэты в воздухе, и переключался на мертвецов. Таким экзерсисом, разноплановым, одновременным, осмысленным действием посвящал львиную долю времени, и каждый раз получалось лучше и лучше. Через 7 часов 32 минуты после рассвета на площадке возле форта, расположенной ближе к полузатопленному пирсу, сначала вспыхнули красные искры, затем они превратились в желтые звездочки, которые будто притягивались черной мерцающей точкой размерами с кулак взрослого человека. Через 1,5 минуты она мигнула особенно ярко и расползлась, превращаясь в разноцветный овал портала размерами около 4 метра в ширину и 6,5-7 в высоту. Через 20 секунд из него организованно клином вышагнули 8 массивных фигур в черных анатомических доспехах, от которых исходили мощнейшие искажения. В руках щиты и обнаженные мечи. Воины сразу образовали полукруг, с тыла нападающих явно не ждали. Водная гладь озера, похоже, им внушала уверенность в отсутствии угроз. Секунд через 15 появились 4 таких же арбалетчиков и 6 гномов с аркебузами, изготовились за спинами латников отражать любые угрозы, причем опять же только с фронта. За ними практически материализовались из воздуха 3 колдунов, настолько их движения были стремительны. Замерли в шаге от перехода и от магов рванули во все стороны концентричной окружности и сферы сканирующих заклинаний, прошедшие по всему чистому пятну и озерной глади. Не забыли прощупать и удобные для наблюдения позиции поблизости, пусть довольно избирательно, но незримые щупальца обследовали башни, кроны деревьев и зубцы городской стены. Особое внимание было уделено форту. А для меня это был момент истины, опасный и важный. Пусть и готов действовать, и все подготовлено на этот случай, но в конечном итоге выйдет не так красиво, как задумал. Потому что всего в 30 шагах от берега на глубине приблизительно 5 метров ждала команда «Нежить». Мне удалось вместе с захваченными Фаустом насобирать 39 слабых мертвецов разных видов, от скелетов до драугров. Кадавров и Ника разместил дальше, их черед придет не скоро. Все монстры находились в режиме ожидания, впав в некий аналог анабиоза. Именно он позволял им существовать столетиями без источника энергии в виде живых разумных, так как потребление в таком состоянии стремилось к нулевым значениям. И сна они выводили за 10-15 секунд, засечь их в таком состоянии было крайне трудно, даже используя на полную мощность взор Аракса и находясь в шаге от объектов. Здесь еще дополнительным препятствием для обнаружения выступала вода, которая по свойствам сокрытия приближалась к земле. То есть на глубине 2-2,5 метров даже в стандартном режиме бойцов не получалось заметить. Впрочем, как и связаться с ними при условии, что для подчинения использовалась аура власти. Абсолютно по-другому дело обстояло с принесшими клятву верности на тьме. Им я мог отдавать команды без использования Райса, которого при других условиях приходилось загонять под воду и фактически кричать каждому в ухо. Вообще, новоприобретенные умения на поверку оказалось совершенно не таким, каким виделось в мечтах. Подчиненные при его помощи комбатанты обладали всеми достоинствами, которые перечислил Дерен Гертас, когда удивлялся разумности моих подопечных, а именно потрясающей глупостью и отсутствием какой было осознанной мыслительной деятельности. Имелся и плюс, пока не повстречалось ни одной твари, которая могла бы противиться ауре, но приходилось контролировать буквально каждый шаг. Отсюда следовал вывод, что получаемые от иных видов разумных умения плохо трансформировались и подстраивались под человеческий вид, так как архиличи просто личи с подобными проблемами вроде бы не сталкивались. Как вариант, те могли разделять сознание на несколько потоков, каждый из которых завязывался на подчиненного. Дополнительно, чем дальше ты находился от объекта воздействия и проходило больше времени с момента порабощения, тем выше становилась вероятность выхода из-под контроля воинов и сбоев в их поведении. При этом в подчиненном состоянии цена любым их клятвам была нулевая, связь с кольцом не возникала, зато на запугивание никаких штрафов не имелось. Видимо, действовало правило, что, подводя коготь к горлу, все же предоставлялся выбор – сдохнуть или служить верно. Поэтому я сначала брал под контроль при помощи ауры, затем убирал его и предлагал вступить в ряды моего воинства. Кроме нежити, всего в каких-то 4 шагах от портала я установил лягуху. Да, взор ее никак не фиксировал, даже когда она находилась на поверхности. Но едва видимые искажения все же были заметны. Пропадали они из поля зрения, когда мина оказывалась на глубине около 30 сантиметров. Однако я в целях предосторожности добавил сверху добрых 0,5 метра. Для СВУ это не являлось особым препятствием, она спокойно преодолевала до 1,5 метров. Подрыв же происходил, когда оказывалась в метре над поверхностью, и тогда около 1000 коварных поражающих элементов, разогнанных магией до невероятных скоростей, должны были превратить в радиусе 50 шагов все не просто в решето, а в огненно-кровавое месиво, по которому после плотно проходились фугасными снарядами. Несработавшие элементы самоуничтожались во время обычной сумеречной ночи, по крайней мере, маг это гарантировал. Процесс происходил следующим образом. Осколки напитывались энергией из пространства и взрывались. В итоге уже через сутки определить, что использовался именно нейрит, становилось крайне сложно для любого местного Шерлока Холмса. К моей радости, все прошло гладко. Колдуны не заметили ни мертвецов, ни подарок. Пусть я и не расслабился даже после такого явного успеха, но виртуальный пот со лба смахнул. Пока все шло по лучшему сценарию из возможных. Волшебники о чем-то переговорили, ракурс был неудобным, по губам отследить не получилось. Затем один из магов скрылся в портале. Только после этого остальные обратили внимание на стяги и украшения форта. Показывали на них пальцами. Выучка охранения порадовала, все как один переключились на новую диковинку. За своими секторами перестали наблюдать. Прошло еще 20 минут, когда показались новые действующие лица. 4 бородатых и важных гномов, явно какая-то клановая верхушка. Пара ариста, 3 людей и 6 эльфов, один из которых выделялся даже среди этих снобов высокомерной мордой и такими же повадками. Выгнал Глока, стал осторожно подводить его ближе к врагам, надеясь подслушать разговоры. Действовал крайне аккуратно, готовый в любой момент загнать в межреальность питомца. Да, когда он находился в призрачном состоянии, то даже Дерен Гертас не смог отследить его местоположение, используя самые продвинутые магические наработки. Мэтра задача заинтересовала. Лишь через час после тщательного обдумывания перебора ни одного десятка заклинаний он смог подобрать ключик к решению со словами «Удивительно, насколько все просто!» и вынес вердикт, что никто в здравом уме, не зная о присутствии рядом народного тотема, не будет использовать аналогичные средства обнаружения. Питомцы людей отличались от шаманских, и за пределами черноягоди и деморунга встречались настолько редко, что их не принимали в расчет. Поэтому комплексные продвинутые заклинания обнаружения не содержали необходимых конструктов. Ситуация, как и с мертвецами, связывающих нас нити для всех не существовала. С иллюзиями дело обстояло немного иначе. Их выявить с одной стороны легко, однако для этого нужно было использовать пусть низкоранговое, но опять же специализированное заклинание. При этом вычислить и определить местоположение хозяина грез Алгера очень сложно. А если к этому добавить Глока, который мог служить ретранслятором и замыкать все на него, то невозможно. Конечно, я ни на секунду не забывал, что ни Дерен Гертас, ни Дер Вирга, ни Лерк Турин при всей их мощи и умениях, а также вхождение в список лучших из лучших магов Империи, не смогли отследить деятельность Архилича Деморунга Кровавого. А тот не просто за нами наблюдал, но еще и управлял нежитью. То есть слова моего окружения при всем их авторитете истиной в последней инстанции не являлись. Следовательно, нужно всегда продумывать запасные варианты, и они имелись. Гости же окончательно успокоились, когда еще несколько раз просканировали местность, а после зондирования было направлено, скорее всего, на дальность, так как концентричные круги улетели далеко за пределы видимости. После того, как из портала появились довольно колоритные личности, темный эльф, хуман и гобл, скорее всего, их и ждали. Представители солянки двинулись осторожно к форту. Впереди мечники, за ними арбалетчики и аркебузиры, маги примерно на одной линии, в центре образованного клина верхушка. Возле портала был оставлен пост из четверки воинов уже с алебардами и стольких же гномов с лупарами. Они появились вместе с пятеркой остроухих лучников, которые устремились вслед за основными силами. А вот тройка фриков бесстрашно сновала туда-сюда, вырывалась далеко вперед. Я их обозначил мысленно как следопытов. Высоченный хуман с толстой сигарой в зубах и в броне, очень похожий на земные бронекостюмы прошлого века с элементами экзоскелета. На левом плече непонятная конструкция, напоминающая переносную четырехствольную платформу для запуска дронов-камикадзе. Он нет-нет и садился на корточки, водил над землей растопыренными ладонями, морщился, отчего торчащие в разные стороны усы, каждый сантиметров по 10-15, смешно дергались. Походил герой на мультяшного персонажа, злого клоуна Эдвина, хотя последний не курил. Эльф в одеянии сериальных ниндзя, без маски, носил шляпу, один в один земной Стетсон. Он тоже внимательно всматривался в каждый заинтересовавший его камень, подолгу замирал на месте. В такие моменты от него в стороны заинтересовавших его объектов устремлялись канаты, нити и веревки искажений. И последний следопыт. Синемордый цивилизованный коротышка был обвешан магомеханическими приборами так, что сам напоминал некий кибернетический механизм, собранный безумцем на помойке из всякого хлама при помощи молотка и такой-то матери, однако это его не смущало. Шестеренки несуразных малопонятных приборов с обнаженными внутренностями постоянно крутились, и с трубы с зубастыми краями, закрепленного за спиной ранца, поднимались клубы черного дыма. Еще вместо обычного левого глаза у гоблина был вживлен имплант, представлявший собой выдвижной гибкий черный шланг с линзой на конце, в центре которой находился прозрачный кристалл. Оптический прибор постоянно находился в движении, словно жил своей жизнью. То неожиданно поднимался выше головы носителя, то смотрел в сторону или за спину, а иногда опускался практически до поверхности. Мало этого, механик периодически прикладывал к уху рожок, походивший на трубу от древнего патефона, вертел ее вверх и вниз, поворачивая при этом голову, а левой рукой шерудил камни, траву и другой мусор шестым щупом, конец которого раздваивался в форме английской V. Между концами постоянно проскакивали нити искажений. В нормальном магическом спектре Оринуса, позволявшем видеть божественную энергию, ничего. А так колоритный типаж. Скорее всего, преснопамятный высший жнец хаоса, отдыхавший сейчас в четках, начинал так же. Темный эльф довольно споро, не обращая ни на что внимания, в два прыжка взлетел на стену форта, затем легко перенесся на остатки крыши донжона и принялся снимать головы. Хуман же смотрел на все пронзительным взором, особенно его заинтересовал мертвый дракон. Что удивительно, у явных экспертов практически не имелось вооружения, за исключением кинжалов на поясах. Гоблин и вовсе обходился огромным ножом без ножен, лезвие которого напоминало серрейтор. Впрочем, их вид меня не обманывал, не сбрасывал со счетов не только заклинания, но и возможность призывать оружие. На осмотр, чтение, осознание трагедии ушло около получаса, и начальство взялось за обсуждение. «Что здесь произошло?» «Неизвестно, но явно лич всех убил и был настолько взбешен, что красного золота не пожалел. Каждому в рот набил. Это точно Винсент в его стиле. Надо же!» «Меня интересует другое». Эльф будто лениво ронял слова. «Клятва о ненападении теряла силу только в том случае, если именно с нашей стороны следовали первые шаги. Так вот, кто из них?» Ткнул он пальцем в мертвые головы, которые приготовили к сожжению. «Ее нарушил. И как?» «Станет яснее, когда посетим город, а пока гадать глупо», — ответил рассудительно один из аристо-магов. Гном же почесал щеку и задумчиво произнес. «У каждого 30 монет. Неспроста». «Конечно, неспроста. Только в оригинале речь шла о серебре и об иуде». 30 — число Раена в острогорской нумерологии», — неожиданно ответил гоблин, ожидавший новых распоряжений, а болтавшийся на шее куб, будто в подтверждении, издал скрежещущий звук. «И что оно значит?» — коротышка явно раздражался. «Высшую любовь вселенной! Некий свет должен пролиться на каждого, кто помогает безвозмездно!» «А Лич тут при чем? Или Лоуэлл? За ними такого не числилось! Опять же, клятва преступники!» «Откуда я знаю? Ты спрашивал про числа, я тебе сказал! Или по-антерийски 30? Это 3 по 9, где 9 — месть, смерть, боль! И единица у них однозначно судьба. 5, 7, 9 и 3. 3, 1, 2. У саргайцев это будет значить что-то вроде...» «Кейдену», — заявил аристомаг. «Ты занимаешься подгонкой». «А что ты предлагаешь?» — спросил синемордый, но колдун промолчал, зато влез комментарием темный эльф-следопыт. «У одного 28». «Выпали, скорее всего», — ответил гном. «А дракон, почему он его оставил, не поднял?» — спросил один из эльфов, на лицо самый молодой. «Это невозможно. Отработанный материал. Тот же адамантит поменял структуру. Вот, смотрите». Усатый хуман, пыхнув сигарой, довольно легко рукоятью кинжала отколол кусок от когтя. «Или вот...» — пальцами раскрошил броневую пластину. «Здесь все понятно. Двигаемся дальше. И смотрите в оба, если здесь эта тварь...» Не закончив, оборвал фразу ариста. До главного зала они добрались не быстро, рассматривали следы нападения дракона, точно определили, что и Винсент отметился. Как я понял, темные сгустки связывали именно с ним. Сокровищницы, пока эксперты работали, снуя по помещению, верхушка упражнялась в плетении матерных кружев. «Это конец, эйдановская гнилушка, тварь! Мерзкая мертвая гадина, слизень! И ведь что оставил? Самое ненужное!» Хрипло подвел итог главный эльф, растерявший свою высокомерность, подумал и продолжил. «Меч, предназначенный непонятно для кого, судя по рунам, ни живым, ни мертвым он не подходит. Выходит, Шумар нас водил за нос, когда говорил, что ему неизвестно о предназначении большинства предметов». «Как вариант, высший голем или такой же автоматон?» — влез гоблин. «Что?» Непонимающе воззрился на синемордого остроухий. «Говорю про меч, им может воспользоваться высший голем или автоматон, и подозреваю вот это!» Ткнул с жужжанием вытянувшимся указательным пальцем в доспех. «Он и есть связь тонкой механики, некромантии и души какого-нибудь великого воина. Основа — энергия межреальностей. Про такое я слышал, но все подобные механизмы были задействованы еще в первой войне с тьмой и хаосом. Посохи же, понятно, почему не вызвали особого интереса у лича. Огонь и молнии, и то, и другое в его руках, его слуг просто не будет работать. Да, не будет. Опять ограничение. Да, вот эти символы значат, что им могут воспользоваться лишь живые, големы и автоматоны. Мощность же их высокая, но не запредельная. Далеко не уникальные вещи, но дорогие, этого не отнять». Я сделал себе мысленную пометку. До самой ночи высокая комиссия изучала следы боестолкновений, не раз и не два вновь осматривала мертвого дракона, возвращалась в сокровищницу и на площадь. Мне удалось обогатить лексикон сотнями новых ругательств на разных языках, и в результате чуть изменил общий план. О вооружении Дергимроса я до этого не думал. Появившиеся из портала рабы, слуги и воины тем временем разбили недалеко от стен форта лагерь, десяток палаток различной вместимости. Отчего-то никому не хотелось обосновываться внутри крепости, несмотря на вроде бы надежную толщину стен. Понадеялись на магию защитных сфер. Когда наступила ночь, верхушка солянки собралась за столом под крышей командирского шатра. Следопыты давно скрылись в портале. Их отпустили, видимо, посчитав достаточными проведенные оперативно-розыскные мероприятия, как и дополнительной экспертизы, по общему мнению, не требовалось. Начался совет, всех интересовал главный вопрос, что говорить Эрл Глэрду Андерсу, внуку императора и примкнувшим к нему представителям великих домов эльфов и великих кланов гномов, а также внятно и четко объяснить всем, что произошло в сумеречную ночь. «Я думаю, дело обстояло так», — взял слово Макариста. «Лоуэлл или кто из его людей смогли обойти защиту Орма Созидающего и вытащили все ценное, неизвестно как, но тем самым развязали личу руки, он же атаковал». «Думаю, они добрались первыми до мальчишки Ариста из Черноягодья». «И?» — тиснулся в паузу гном. «Когда, как, да и дался вам этот мальчишка!» — в сердцах поморщился второй колдун. «Думаешь, только перчатки из наследия Имерса обладают возможностью доставать вещи из межреальности? Все вы уперлись в то, на что вам указал или Кронос, или кто-то из его приближенных, заставив думать только в одном направлении, отчего-то сразу позабыв, что способов не один десяток и даже не одна сотня». «Да», — мужчина кивнул сам себе. «Большинство из них гораздо сложнее. Даже жертвоприношение и то требует магов, специализирующихся на ритуалистике, магии крови, шаманизме и других связанных предметов, не говоря про расходники. И колдун нужен уровня не меньше, чем младший магистр. Но никакой беспризорник, пусть и с дарами Верховного, не является незаменимым. Каждый из вас знает о не менее уникальных артефактах со сходными свойствами. Например, ловец или длань Честера. Теневой Проныра, чем не ответ? И как раз он питается душами магов, появляется на 3 часа, за которые не только несколько жалких предметов можно принести, но и все наследие темных позабытых богов. Но все уперлись в этого пацана. Мы уже выяснили сегодня, что он уплыл на лодке к Шундарам на какие-то зубы мрака и не появлялся всю сумеречную ночь. И до сих пор отсутствует, и имперская экспедиция Эрглэрда Григориуса отчего-то не поменяла планов, когда его не обнаружила на месте. Сейчас же она направляется сюда. И будет здесь 3 дня, максимум через 4. Не зря же они все на гортангах. Это Лоуэлл все организовал. Я никогда ему не верил. И морда у него да нельзя хитрая была, еще и сам вызывался здесь дежурить, хотя никто не соглашался в здравом уме. Да и сам он не особый любитель проявлять инициативу. А еще он захватил с собой ученика, который не оправдывал никаких надежд. Бесталанный, глупый, ленивый. Но такой прагматик, как Глэрд, его держал при себе. Зачем? Вероятнее всего, его готовил именно для этого ритуала, но до конца не был уверен в результате. Точнее, в успехе. Ринлонгу же Оул абсолютно не доверял, раз даже настоял, чтобы его с завязанными глазами и под куполом тишины доставили до портальной арки. И эти предосторожности под ученической клятвой. Не странно? Среди трупов нерадивого ученика никто не видел. Головы его тоже нет, хотя от себя наш союзник далеко его никогда не отпускал. Вполне возможно, маг принес его в жертву, когда, к примеру, Винсент отвозил сокровища из города. Ведь то, что мы нашли, этого слишком мало, и Лоуэлл смог убрать прутья и достать ценные вещи. Вероятнее всего, он даже возвращаться в Великий Арс не планировал, исчез бы, пока в форте все пьяные валялись. Однако все карты смешал Архилич. Он явился не вовремя, Глэрд просто не успел. Ведь налицо, что новый вход в мавзолее – это результат действия любимого заклятия Винсента – волны пламенного праха. Да, фактор взаимного недоверия между членами Солянки был мною тоже учтен, еще на начальных этапах. Я одного не понимаю. Зачем нам гадать, каким образом был извлечен Джезл? Или при помощи чего? Тем более сейчас, что нам это даст? Молчите. И я так думаю, что ничего. У нас других проблем полно. Например, наследие Датиса в руках у сумасшедшего Архилича. Это уже доказанный факт. Шумар всегда отличался обидчивостью и мстительностью. Что он может с ним сделать? А если из злобы уничтожит? Вряд ли, вряд ли. Во-первых, это его страховка. А во-вторых, и согласно хроникам, боги-то не в состоянии такое совершить. Тьма и хаос тоже бессильны. Бездны, если только. Сейчас нужно думать, что говорить и как действовать нашим господам. Они ведь спросят. Еще есть Орден Трех Святых. Меньше всего нас должны интересовать фанатики. Их мы сметем, как осенний ветер, сухие листья. Да, у них есть перчатка Иммерса. И пусть. Нам она уже не требуется. Пусть вытаскивают и посохи, и меч, но главное этот продвинутый автоматон. И если мастер Дуглас прав, а он еще ни разу на моей памяти не давал ошибочных экспертных оценок, то они все здесь и останутся, едва только извлекут древний боевой механизм. Ведь для него все станет очевидно. Хозяин погиб, а это грабители. «Ну-ну», — недоверчиво пробасил Макхуман. «Не нужна, говорите. А ведь не только жезл, но многое можно достать из межреальности». «Тринг де Суан, твоя алчность не доведет до добра. Если провалится главная миссия, то тебе, да и всем нам, точно не понадобится никакая перчатка или даже весь комплект Иммерса». Погудели, покивали, но согласились. «А ты что скажешь, Ле Грулье?» Макариста обратился к снобу-эльфу. Тот выждал многозначительную паузу. «В любом случае решать не нам, но я тоже думаю порекомендовать дождаться людей Эрглэрда Григориуса. С ними вступить в переговоры и подумать вместе. Пусть жезл извлечен, но теперь проблем возникло еще больше, поэтому помощь Империи потребуется. Наших совместных сил и сил союзников не хватит даже для штурма цитадели Винсента. Добавьте сюда, что нужно пройти практически через все мертвые земли, треть континента, а там владения таких же, как Шумар, минимум 6 провинций нежити. Это если еще их союзники не вмешаются, и просто так никто не пропустит, и драконы туда не долетят. Точнее, никто не санкционирует подобные». «В общем, сейчас сообщим о наших выводах Эрлглэрду Андерсу и Совету. Виноват Лоуэлл, у которого имелся теневой Проныра. Он скормил ему ученика. Кстати, именно эта тварь могла воздействовать на механизм прутьев. Достал сокровище, но не успел скрыться, когда вернулся Винсент. Завязался бой. Даже удивительно, что наши смогли одолеть костяного дракона». «Это опять же говорит о том, что у Глэрда имелся целый арсенал артефактов, о которых он нам не говорил. В итоге Шумар вышел победителем и завладел жезлом. Теперь грозит всем живым, глумится, бравирует. Единственное, не понимаю, почему нельзя договориться племяннику и дяде не после нашей встречи с его людьми здесь, а сразу там. Тут же начинать работать?» У них все сложно во взаимоотношениях, и я бы посоветовал. Влез от чего-то до этого молчавший гном. Я не нуждаюсь ни в чьих советах, тем более от глупцов. Все проблемы у нас от того, что там, где нужно делать просто, вы усложняете. А там, где требуется все обдумать и только потом приступать, там вы идете в лоб и сходу. Слушай, остроухий! Взревел коротышка, оперевшись мощными ладонями о столешницу. Попытался подняться, но не менее тяжелая рука товарища опустилась ему на плечо. «Тихо!» — оборвал всех макариста, хлопнув ладонью. «Не хватало еще нам ссориться. Сделаем все в точности, как решили, а там пусть другие думают. Мы сегодня свою задачу выполнили». Впрочем, на этом совет не прекратился. Дальше пошли прения и другие предложения. В итоге останки дракона решили не трогать. Один из гномов положил глаз на башку. Чтобы они раньше времени не превратились в прах и продемонстрировать имперской экспедиции всю подлость лича. Рассказать и про собственную доблесть, вывернув в конечном итоге конкурентам тезис, что, мол, если бы не мы, то вас бы здесь ждал архилич в полном боевом обвесе со всеми средствами усиления. И он бы поставил крест на нашей общей цели воскрешения Ригмара. Да и сейчас она повисла на волоске, так как Винсент в любой момент готов сотворить очередную пакость. Поэтому не время для раздора, ведь только объединив усилия, можно добиться успеха. Нормальный план. Особенно мне понравилось, что специально на нейтральной территории, метрах 200 от основного лагеря и метрах 40 от дороги, они оборудовали навес для будущих переговоров, установили там длинный стол. От них и до портала около 350 шагов, при этом сам рельеф местности удобный. Переход в Великий Эрс находился в углублении и не должен был при любом раскладе пострадать, даже если действовать по плану В. Дополнительно воины перегородили дорогу рогатками и поставили там пост из мага и двух гвардейцев, менявшийся каждые 7 часов. Непонятно для каких целей еще и вывесили имперские штандарты. Начальство не манкировало обязанностями и проинструктировало почти каждого бойца персонально. Смысл? Очень вежливо вести беседы с членами экспедиции, так как некий мэтр Прондер Оглес, ее глава, крайне вспыльчивый старый хрен, как и 5 его учеников. Быть крайне бдительными при появлении архилича, не вступая в бой столкновения, уходить сразу в столицу. Здесь равных по силе Винсенту не имелось. А едва покажется экспедиция, то без промедления отправлять гонца в портал, где будут его ждать переговорщики. Через 4 дня ближе к вечеру показалась кавалькада из 36 верховных на четвероногих ящерах – гартангах, которые походили на сильно уменьшенные версии бескрылых драконов. Противники ехали без всяких предосторожностей на вроде дозоров, не занимались и другими глупостями, держались организованной колонной по 2-3 в ряд. Седлы хитрые, практически кресла, на спинке каждого закреплен имперский стяг. Поклажа располагалась позади и впереди всадников, вооружение разнообразное. Но в целом больше арбалетов, чем луков, копий, нежели аналогов на Геннад. И, конечно, мечи с преобладанием торнирских. Щитов мало, всего 12. Все наездники как один принадлежали к благородным, минимум треть являлась магами. То, что их должно было быть по докладам Деренгертаса всего 20, меня ни капли не смутило. Либо встретили по дороге дополнительных бойцов, которые ожидали основной состав в диких городах, либо часть оставалась возле ворот, не заезжая в Черноягодье. Поражающих элементов на всех хватит с запасом, а здесь вероятность выживания отдельных противников повышалась, следовательно, не требовалось мудрить. Попытался понять, кого хотели пускать под нож люди сынка монарха. Если ничего не напутал, то десяток державшихся в центре, их амуниция, снаряжение, оружие беднее и хуже, животных это не касалось, в разы меньше защитных и других амулетов. Возглавлял колонну старик, очень похожий на Кроноса. Такое же злое лицо, седые космы, крючковатый нос, ухоженная борода и горящий синим пламенем взгляд. Его спутник, отставший на полкорпуса зверя, совсем юноша, нес еще одно иперское знамя. Мало им стягов, прикрепленных к седлам, или это такой регламент движения имперских экспедиций? Бойцы возле блокпоста смело вышли из рогаток и вскинули руки в восстанавливающем жесте. «Приветствуем вас, путники! Я не ошибся и вижу почтенного мэтра Прона де Роглеса!» С вопросительными интонациями произнес латник с алебардой, смотря на деда. «Да, а вы кто еще такие?» «Мы представляем Эрл Глэрда Андерса, а движимые его волей уважаемые люди просят тебя встретиться с ними. Они сказали, что беседа будет важна для всех сторон», — боец указал на навес. «В течение 10-15 минут прибудет делегация из Великого Арса. Гонца мы уже отправили». «Телепорт?» — с этой точки портал не просматривался. «Да, и передаю слова знакомого тебе мэтра Тревьена Легрулье. Он предлагает, пока ты отдыхаешь после дороги, послать верных слуг в сокровищницу Орма Созидающего». «Это не сокровищница, а рабочий кабинет», — сварливый зло бросил маг. «Прошу прощения, уважаемый. Я лишь повторяю то, что приказали сказать. Сам не знаю, о чем идет речь». «Ладно, продолжай». Махнул рукой колдун, от него постоянно во все стороны летели искажения самой разнообразной формы. И опять ни в магическом зрении, ни в спектре Оринуса они никак не отражались. «Путь туда абсолютно безопасен, и мы обеспечим твоих людей сопровождающими. А еще Легрулье просил тебя лично осмотреть форт в первую очередь, где во внутреннем дворе ты найдешь немало интересного». Хоть маг и ворчал, но двух ариста послал вместе с парой таких же со стороны солянки. Сам без лишних разговоров устремился к воротам крепости, легко спрыгнул с седла. Интересно, если здесь дожил до седин, то из-за лишней доверчивости не страдал или настолько был уверен в своих силах? Впрочем, если его защиту не возьмет Нерит, то кровопийца в любом случае поставит точку. В форте де Роглес находился минут 10, затем вернулся, на лице пусть не растерянность с недоумением, но некая задумчивость. Его отряд на подготовленной для них заранее площадке уже располагался на отдых, расстояние 100 шагов от навесов. О многом подумала и позаботилась встречающая сторона, к моей радости. Не успел маг усесться во главе длинного стола в переговорном пункте, показались знакомцы в старом составе — аристы, эльфы, гномы и хуманы. Они до этого момента после первого раза больше ни разу не посещали земли хаоса. Все чинно расселись, начиная непростой разговор. Со стороны приезжих подошло еще два мага, хотелось подслушать, но имелись дела и важнее. В целом же пока все складывалось замечательно. Райс наблюдал сверху за исследователями рабочего кабинета. Они там пробыли недолго, минут 15 не больше. Вышли и направились докладывать. Это хорошо. Едва разумные обогнули развалины ворот, я начал действовать. Другого такого шанса могло и не выпасть. Все стороны в куче, точнее, самые сильные их представители. Оттолкнувшись в длинно-высоком прыжке от края городской стены, вихрем понесся над зданиями. И через полминуты влетел в проем, проделанный Винсентом, пара мгновений, и я в хранилище. Здесь 10 секунд ушло на то, чтобы выдернуть посохи и меч, притянуть их специальными самозатягивающимися хомутами к рейдеру. Успел не раз и не два за четверо суток потренироваться на палках такого же размера. В последнюю очередь вытащил доспех, сразу включая внутренний секундомер. Масса добычи приближалась к 250 килограмм. Впрочем, с моими усилениями и возросшими способностями подобный вес не являлся чем-то критическим. В рюкзак роботизированный, я надеялся, монстр помещался наполовину, и хотя у него имелась на загривке рукоять, очень похожая на эвакуационную, все же удобнее его было перемещать именно моим способом. Закинул на плечи груз, и как при тренировках по отработке этого элемента, через 56 секунд оказался вновь на городской стене, За широким и высоким зубцом. Еще 10, а ускорение от кинжалов я использовал дозированно. И оружие с посохами стянул в одну связку. Дергимроса подготовил к доставке до места активации или пробуждения. Да, Архилич говорил про 10 минут. Ровно через столько костюм выходил в рабочий режим. Ну а я взял ориентиром 7-8. Попытался установить связь с древним киборгом, точнее, транслировал ему несколько раз одно и то же обращение в виде картинок. Взял за основу коммуникативные практики с мертвецами, а еще и проговаривал про себя словами основные тезисы. Краткое содержание, приоритетные цели, подлые поклонники Раоноса и почитатели Ригмара, желавшие воскресить мертвого башка, который, как и они, стали причиной поражения Старой Империи. Твари воткнули честным Ариста нож в спину, предатели и их потомки. Я единственный сегодня, кто бросил вызов всем и сразу, являюсь правопреемником Орма Созидающего, и он оценил мои действия, вручив знамена истинного Великого Дома. И теперь, как настоящий древний Ариста, приказываю Дергимросу, которого нарекаю карающая длань Орма, выполнить свой воинский долг. Действовать предстоит в пятне хаоса после активации цветка. Для реализации задач передаю ему оба боевых посоха и его же меч. Особое внимание следовало уделить эльфам и гномам. Убивать всех, разрушать все, нанести как можно больше ущерб, чтобы враги лили слезы и погребальные костры у них горели до небес. Он же шагнет в вечность, как настоящий имперец, погибнув в бою с превосходящими силами противника, что сделал свое время созидающий. И я верю, что боец не посрамит память великого лича. Я не знал, слышал ли речь местный робот, подействует на него внушение или нет. Но попытка не пытка. Тем более от меня фактически ничего не требовалось, а время имелось целых 4 минуты. Так, все, полетели. Посыльные только закончили краткие доклады, как в метрах 200 от навеса с честной компанией на пригорке возник собственной персоной Винсент Шумар, сжимавший посох в правой руке, на которой появился новый браслет Эйдена. На поясе мертвого колдуна висел жезл Антонио де Тиса, приковавший внимание всех присутствующих. Некоторые из них даже рты открыли от изумления и округлили глаза. Дав собой полюбоваться с десяток секунд, мертвый колдун за могильным голосом невероятной силы взревел. «Жалкие смертные! Вы посмели вновь явиться после всего содеянного? Тогда сейчас вы познаете мой гнев!» Дешевый артефакт чревовещателя меня продолжал радовать. Стоил по сравнению с другими медики, а уже сколько раз выручал. Делегаты и обе группы поддержки в отдалении мгновенно, еще при первых звуках, окутались защитными полями. От мощнейших искажений едва не затрещал воздух, и с их стороны раздался не менее могучий глаз. «Я мэтр Прондероглес!» — поднялся и выступил вперед старик. «Я обращаюсь к тебе, Винсент Шумар, по прозвищу Покоритель Драконов, и призываю! Отдай добровольно наследие Датиса, и мы уйдем, не причинив тебе вреда! Остальное можешь оставить себе! Иначе!» Едва он начал говорить, а я уже сорвался со стены, устремляясь к порталу. Как же это трудно двигаться на максимальном ускорении, поддерживать иллюзию через Райса, а еще отслеживать обстановку. Без тренировок такое невозможно, как и помогала земная практика, конечно, лежащая немного в другой плоскости, но в целом вырабатывающая правильные навыки. Взоры охранников перехода были прикованы к действу. Не зря обратил внимание на их выучку ранее и за последние несколько суток только убедился в профессионализме. Поэтому даже не пришлось никого глушить, закидывая в зев портала сначала боевой механизм, после полетела связка оружия и только затем цветок тьмы и хаоса, установленный на 10-секундную задержку. Его отправил, как из гранатомета выстрелил, использовал все ускорения. Заброска осталась незамеченной, ее просто невозможно было отследить обычным взглядом. Взрывной волны, как и эманации, я не опасался. Телепорт пропускал только материальные объекты, но не разные виды излучения. Это все проделал во время речи мага. Иначе... «Ты посмел мне грозить, смердящий хуман!» Гневно и с пафосом перебил архилич, а я занял новую позицию за огромными каменными плитами метров 120 от делегаций. «Клятва, преступник! Знаешь, сколько помещается красных золотых монет в грязных пастях таких, как ты? 30! Ровно 30! И ты их получишь! Иначе! Ха-ха-ха-ха-ха! Иначе! Какие же вы жалкие!» Вновь раскатисто рассмеялся архиелич, воздевая над собой посох. Искажения от магов рванули в сторону мертвого колдуна, но тот подло сбежал, исчезнув за доли секунды до того, как его достигли черные, желтые, вествистые молнии, ударившие с таким грохотом, что содрогнула земля. И последняя не фигура речи завоняла озоном и чем-то жженым. Почти одновременно с разрядами сверху рухнул огромный морозный столб, перевитый синим пульсирующим канатом, и напоследок аннигилировала верхушку холма непонятная дымка, похожая на гигантское изогнутое лезвие, которое ушло дальше, ровняя лес. Вековые стволы огромных деревьев стали заваливаться. Я не обращал внимания. Далеко. А колдуны били на поражение, не боясь повредить жезл. Никто не заметил, даже охранники или просто не осознали, что портал мигнул и пропал. Следующий момент под вздох разочарования зрителей. Винсент появился вновь в зоне видимости, крутнул кистью руки, исчез, разминувшись опять на мгновение с очередным разрядом. Именно тогда сработали вышибные заряды лягух, хотя там речь шла о неких магических пружинах, подбросивших цилиндрические заостренные тела 2-минометровую высоту, где они взорвались в ярко-синей вспышке. А во все стороны с жутким воем и дичайшим визгом понеслись ролики с отверстиями. Да, может быть, если бы удар прилетел снаружи, то общий эффект вышел бы не столь разрушительным, но он наносился изнутри. Один заряд находился практически в центре договаривающихся сторон, второй слева на границе их общего купола. Установил я их сразу же после возведения навесов. И грохнуло так, что меня подбросило, несмотря на то, что залег заранее, опасаясь осколков, которые цели не выбирали, а разбирали. С каменных плит ударной волной смело фиолетово-зеленый мох. Она прошла дальше, сломала тонкие деревья в лесу. Я же удивился мощности заряда. Да, явно избыточен. На месте переговорного пункта здоровенный провал с поднимающимися над ним клубом дыма, пыли и непонятно бело-желтого тумана. Рогатки сдуло с дороги, как и пост, зачем-то продолжавший после встречи оставаться на месте. Судя по телу мага из часовых, валяющегося метрах в 20, он не жилец. Его сложило пополам в прямом смысле этого слова. Пятками достал до затылка и так и оставался. Одного часового забросило в кусты, второй застрял в развилке ветвей огромного дерева, повиснув головой вниз. Все отмечал на ходу, так как мчался к бывшему телепорту, стражей здесь тоже оглушило, некоторых повалило, но в целом все оставались живы и боеспособны. Чуть запаздывая за мной, из толщи воды вынеслись на берег мертвецы. Они гурьбой навалились на ближайшего гнома, но не смогли продавить его незримую защиту. У того, скорее всего, от шока не хватало сил выбраться из кучи малы. Зато стоявшего с открытым ртом хумана, где-то пролюбившего шлем, хитрое умертвие снесло плечом, придав такое ускорение, что тот плюхнулся в воду шагах в 3 от берега, а там глубина уже была около 2 метров. Моя тварь метнулась вслед за живым, навалилась на него сверху и утопила. Надо запомнить сообразительного монстра, первый кандидат на возвышение. 6 ударов кровопийцы и столько же трупов, приказ всем жрать. Еще одного вражеского бойца оставил живых, выждал секунд 15, пока его лицо не перекосило от ужаса. Он своими глазами увидел мертвые вонючие морды со свисающими с гниющих тел водорослями, клацающий острыми зубами и рвущий на части его товарища. «А-а-а!» — заорал дико. Я ухватил бедолагу за шкирку из-за низкой расы, отправил в полет. Должен выжить. Воинству приказал не трогать ни в коем случае свидетеля. Тот пронесся несколько метров, свалился, покатился, а затем с гортанным криком рванул с низкого старта, помогая себе руками в сторону лагеря солянки, над которым был развернут купол, искажения от него по сравнению со снесенным жалкие. В секунду оценил разрушение. Ящеры, похоже, без привязки сошли с ума от какофонии поражающих элементов, рванули в лес. Там напоролись на древнеимперские ловушки, теперь вспыхивали, выли, гибли от электрических разрядов, дохли от кислотных ожогов, промораживались до ледяных статуй. Феерия, мать ее! Да, каюсь, были мысли об избыточной мощности мин, но они оказались ложными. Потому что из дымно-полевого облака, которое только-только начало рассеиваться и опускаться, вывалился мэтр Прондероглес. Скорее всего, использовал левитацию или еще какое-либо заклинание. Его сил хватило, чтобы оказаться на краю воронки. Маг, лишенный обеих ног до середины голени, с вывернутой неестественно рукой, откатился подальше от провала. А затем, мотая головой в разные стороны, поднялся на колени, осмотрелся, на лице играла безумная улыбка. Опаленные сожженные волосы торчали в разные стороны, как и топорщилась борода в саже. Несмотря на ранение, его продолжала окутывать аура сильнейших искажений. Понимая, что нельзя давать такому деятелю опомниться, среагировал практически мгновенно. Впрочем, все детали ложились одна к одной в мой план, точнее, я их правильно складывал. И Винсент, материализуясь из воздуха, оказался рядом с колдуном. Зрители увидели, как он ухватил мэтра за шею, легко поднял его на вытянутой руке, посмотрел внимательно в глаза. И, словно издеваясь, правый продемонстрировал жезл, сунув его практически в лицо противника, захохотал, повторяя. «Иначе! Ха-ха-ха-ха! Иначе! Жалкий слизень, ты будешь в гратисе! Свои 30 красных золотых ты заслужил!» И в следующий миг неизвестным способом отделенная седая голова полетела в сторону, из обрубка шеи вырвался кровавый фонтан. Кровопийца не подвел. Тело только заваливалось в сторону, архиелич исчез во вспышке, меня же спасла волчья телепортация. Всего лишь на миг разминулся с ударившей сверху молнией белого-белого цвета, прилет со стороны экспедиционного лагеря, туда и отправилась граната с неритом. По мощности гораздо меньше, сам же я рухнул на землю. Раздалось множество взрывов, сливающихся в один. Жуткий сплав легко смел купол, пока оценить количество оставшихся в живых противников не представлялось возможным. Я уже достиг точки броска в лагерь солянки. Такой же эффект. Пришлось ждать почти минуту, когда немного осядет пыль, и обе стороны начнут действовать осмысленно. Хорошо, что лидер среди них нашелся. Все выжившие сюда! Орал маг, кашляя дымом, его голос, усиленный волшбой, разнесся на сотни метров. «Только вместе мы сможем спастись!» Это он верно заметил, а так наоборот, здесь рассредотачиваться нужно, залегать и уходить. Дал время, чтобы оставшиеся разумные сбились в кучу, долгих-предолгих 5 минут. Они собрались принимать последние решительные, ощетинившись смертоносной сталью и готовя самые мощные из доступных заклинаний, постоянно сканируя окрестности, но никого не находя. Вертели головами, затравленно смотрели по сторонам. Среди них оказался алебардист-свидетель. Молодец, выжил. Теперь расскажет о полчищах мертвецов, рвущих на части его товарищей. Наконец, когда пауза затянулась, и все готовы были внимать или бежать, продолжил действовать по плану. «Бегите, смертные, пока я вас отпускаю!» Разнесся вновь громогласный голос, а мертвый колдун появился от воинов всего лишь в каких-то 100 метрах. Те замерли, затаив дыхание. Да, можно было атаковать, но духа не хватило. Ведь тогда их точно ждала смерть, поверив же архиеличу, существовала надежда. Любовь к жизни вместе с обреченностью зажглась в глазах каждого. «Вы уйдете, но не просто так, а расскажете всем и каждому о мощи Винсента Шумара, покорителя драконов, вступившего на путь возвышения. Передайте своим властителям следующее. Земли хаоса и тьмы мои. Остроухим извращенцам, злобным карликам, вонючим хуманам и подлым ариста здесь не место. Особенно эльфам, пусть в своих лесах предаются разным гадостям и разврату. Здесь такого не потерплю. И горе тем, кто сюда явится без моего позволения. Помните, что я вас всегда могу достать даже на континенте. Именно это сегодня и продемонстрировал всем. Уходите, славьте Азалию, вам повезло. Но помните, задумав недоброе, готовьтесь к Гратису и вечной службе мне. И не будет вам затем покоя. А теперь считаю до трех. Кто останется на месте, погибнет страшно и пополнит мою непобедимую армию. Душа же его будет выпита досуха!» При слове «два» сорвались с места самые глупые, которые отстали от умных метров на 10-15. Побросав мешающее оружие, бежали на перегонки аристы, хуманы, гномы. Трое выживших эльфов тащили четвертого, чем вызвали у меня нечто похожее на уважение. Впрочем, и пара аристы и солянки помогала хуману, подхватив его под руки. Спешки позабыли про боевых сухопутных драконов, из которых выжило всего 14 голов. Метрах в 300 дорога делала крутой поворот. Тут беглецы остановились, кто-то упал, хватая ртом воздух. Через минуту практически синхронно возникло два вала индивидуальных телепортов. В первый последовали два десятка ариста из экспедиции. Они прихватили с собой под шумок алебардиста, а он принадлежал к другой фракции. Ухари, даже в такое время о деле думали. Во второе зеркало вломились два гнома, за ними эльфы бережно занесли раненого. Два ариста помогли четверым людям. 10 секунд, и кроме разрушений трупов ничего не напоминало о пришельцах из Великого Арса. Живых разумных вокруг не осталось, из моей нежити пережило все катаклизмы 29 комбатантов. Интересно и непонятно, просмотрел я где и когда их зацепило. Может, прилетело из лагеря солянки, пока я отвлекался на экспедиционный корпус. В целом все разыграл как по нотам, а с телепортами получилось даже лучше, нежели рассчитывал. Во-первых, теперь основной и не самый лучший план с возможной встречи уже пострадавших с представителями Ордена Трех Святых можно снять с повестки и спокойно дождаться последних здесь. По моим расчетам, фанатики должны были показаться либо завтра, либо сегодня к ночи. Во-вторых, потерпевшие использовали два телепорта, поэтому даже если конечная точка Внученских располагалась у резиденции Андерса, где сейчас разверзлись настоящие врата в ад, то вероятность того, что и вторые окажутся там же, крайне мала, поэтому свидетели бесчинства и дерзости Шумара останутся. Как и авторство теракта тоже припишут мертвому архиличу. Единственное, чего опасался, что враг опомнится быстро, сообразит, успеет пожаловаться, далее последует приказ Деморунг, после чего сюда прибудут всадники на драконах. В земли мертвецов они не пробьются, но тут могут организовать огненную феерию. С другой стороны, вариант фантастический, и даже при таком раскладе ждать гостей следовало ближе к ночи, как вариант завтра с утра. Да и смысл проводить дорогостоящую операцию, если хитроумный архиелич давно забрал все сокровища, поэтому ему оставаться на месте не имело никакого смысла. Орбитальный удар. Про такие финты здесь я не слышал, выспрашивал осторожно у всех и в чертогах Оринуса тоже. Да и вряд ли от врага можно ждать такой оперативности. Сначала требовалось разобраться, кто виноват, затем будут думать, что делать. И очень надеялся, что придут к правильным решениям. Без всякого сожаления потратил еще один цветок, ставя точку, возможно, появления телепорта в окрестностях Трехгорного и превращая чистое пятно в земли хаоса. И 6,5 часов, не отвлекаясь ни на что иное, месил когтями бульон из призрачных сущностей. На такой срок действовал их иммунитет перед сердцем Иротана, если они не покидали границ действия магического боеприпаса. Мертвецы же тем временем занимались усилением самих себя, рытьем ямы под захоронку на острове, где до этого останавливались кшундары, куда принялись стаскивать остатки сокровищ, добытых архиличем. Трофеи же с убитых имперцев я вообще не рассматривал. Не хватало еще и за оружие или какого-либо элемента амуниции в конечном итоге разрушить стройный план. Когда их вдруг опознают по характерному сколу на лезвии, царапине на пластине и прочем. Вернуться можно всегда. Архилич же уже приготовленный к транспортировке ценности забрал. На большее у него не хватило комбатантов. К ночи почитатели трех святых не появились, следовательно, ждать их нужно поздним утром или ближе к обеду, при условии, что ничего по дороге с ними не случилось. Да, без разведсети очень плохо, сиди и гадай. Вдруг их уже оповестили о злобном шуморе, и они решили вернуться домой. А на следующий день с первыми лучами, когда замаскировал очередной тайник, вновь загнал армию под воду, и сначала через Райса, после, используя ворона, в который раз обозрел окрестности. На настоящий момент всего лишь один момент вызывал вопрос. Чувствительность брата с перчаткой Иммерса, если он сможет определять меня, то гасить придется всех без всяких изысков. Хотелось же, чтобы тоже все получилось четко и красиво. Орденцев, как и остальных, подвела самоуверенность. Явились они бандой в 40 человек на еще одном виде транспорта. Четвероногих ящерах, но больше похожих на варанов, нежели на драконов. Те куда-то ночью разбрелись, я не отслеживал. Вообще складывалось впечатление, что многие-многие плевать хотели на жуткую славу земель хаоса и вели себя пусть не как на прогулке, но... В принципе, может, я многое требовал, все же земной опыт он другой, да и наша цивилизация шла иными путями. Магия опять же, а с другой стороны имелся Турин, которому по организации проводки колонн на враждебной территории практически не имелось претензий. И тогда нападение случилось только потому, что оно было выгодно самому сотнику, именно он его и спровоцировал. Так что в братьях и имперцах из столицы говорила в первую очередь высокомерие, вера в собственное всемогущество, а также слабое понимание угроз. Все это до добра не доводило. На ум пришел родственник, тоже ведь идиот, не активировал защитный амулет, ему жалко стало тратиться на энергию Оринуса. Даже в самом Великом Марсе такой шаг логичен только для тех, кто не подвергается риску. И то, почитатели трех святых в организации колонны уступали имперцам, не зря последние их не считали за серьезных противников. Передвижение орденцев больше напоминало беспорядочное мельтешение дикарей, которые то сбивались в кучу, то растягивались, постоянно друг с другом переговаривались, редко кто из них смотрел по сторонам. Одна лягуха, и можно даже на марше ставить точку. Мощнейшие искажения свидетельствовали о множестве упорядоченных конструктов. Впрочем, многие просматривались и в магическом зрении, и в спектре Оринуса. Здесь божественная энергия имела бледно-синий цвет. Главное, меня под тенью Аракса обладатель перчатки не чувствовал на расстоянии, превышающем 100 метров. Это был высокий бородатый детина, в сюрко со знаком ордена поверх сплошного доспеха, явно из какого-то композита, а не стали. Или такой хитрый металл. Здесь все могло быть. Вооружен торнирским мечом, кинжалом в специальном чехле, впереди седла ящера стояла вертикально на Гената. Слева висел арбалет-странник. Впрочем, такой имелся практически у каждого. Насчитал 32. Неплохо. Даже появилась мысль затрофеить. Не сколько дорогие, понятно для меня, сколько редкие. Никаких серийных номеров и других специфических меток это оружие не имело. Сразу не показывать, а потом грамотно их передать в свою гвардию, которую Хорн продолжал тренировать. Алчность и рационализм победил с трудом. Мозг взялся просчитывать варианты, как легализовать добычу. Выкинул из головы деструктивные мысли, сосредоточился на деле. И не зря я очень внимательно наблюдал за главной целью. Когда нас разделяло 100 метров, тогда тот проявил беспокойство, воззрился в мою сторону. Но через долю секунды потерял контакт. Вуаль, тьмы сработало как нужно. Визави даже головой помотал, видимо, подумал о наваждении. Остановились они именно возле той развилки, с которой стартовали напуганные имперцы. О чем-то переговорили, затем спешились. 22 человека начали готовить лагерь. Здесь отметил изрядную выучку. Действовали споро, профессионально, и явно не один десяток или сотню раз приходилось им заниматься подобным. Посовещавшись, городу выдвинулись почти организованно сразу 18 человек. Кстати, говорили они на незнакомом мне языке, лишь иногда употребляя имперские слова, часто искаженные. Братья шли бодро по дороге, ничего не боялись, едва песни не пели. Я держался 5 метров от них справа, рядом с обладателем перчатки. Иногда орденцы тыкали пальцами в следы недавних боев, разрождались гортанными фразами. Каждого из них окутывала магическая аура, а также сила 3 святых. До сегодняшнего дня такого оттенка синего не видел ни разу. Видимо, действительно имелись поводы, чтобы надеяться на защиту и ничего не опасаться. Ведь даже огромная воронка у них никаких эмоций не вызвала, точнее, не привела к усилению бдительности. Двойка, шедшая впереди, тискали посохи, из которых лучи искажений, если провести мысли напрямую, били точно в мавзолей. Цели указатели? Все, пора. Здесь самое короткое расстояние между дорогой и озером, которое вдавалось в сушу клином. Каких-то 40 шагов разделяло людей с водной гладью. А высокие берега древние Ариста закатали в гранитные плиты. Глубина там нормальная. До городской стены 30 шагов. Я чуть забрал влево и устремился вперед, чтобы между мной и озером находилась цель. А также, чтобы как можно больше остальных швырнуло ближе к стене, а других отбросило назад. Поехали! Сметатель сработал штатно. Я же рванул вслед за братом в прыжке, в воздухе перехватил его за отворот кольчуги левой рукой, а правый нанес единственный удар в висок кровопийцей. Твердь, следующий прыжок. Вот мы вместе с трупом над озером. Падение с небес и активация 2 лягух. Может, и перестраховался, но с сектантами я пока дел не имел. Когда надо мной смыкалась вода, донесся рев, вой и визг поражающих элементов. Достигнув дна, опять ощутил удар такой силой, что погнало волну даже по дну, и спиток древних легких костяков протащило 10 метров, но кадавры устояли. Покойника обезглавил, чтобы не поднялся, и упаковал в большой мешок из сантика, завязал его, закрепил на самобеглую тележку. Опять же, все проделано было в короткие секунды, не зря отрабатывал и этот элемент, пусть и на живом мертвеце и без истечения башки. И уже через 30 минут все мое воинство зашагало по дну в походном порядке. Они должны были выйти на берег только в русле реки, по которой мы добирались сюда к шундарами, затем им предстоял дальний путь. Дополнительно послал по общему каналу быть бдительными и избегать контакта с возможными осколками сплава нерита. Именно из-за них я и понес потери среди нежити. После срабатывания мин каждый осколок по факту сам являлся боеприпасом. И когда в 20-сантиметровую зону вокруг куска металла попадал упорядоченный магический конструкт, то он мгновенно его поглощал. Если внутренний резервуар переполнялся, происходил взрыв. Вот мертвецы и пострадали. Когда я вынес из воды, просканировав окрестности, то понял, живых рядом не осталось. В городской стене с одной стороны от ворот 3 метра будто аннигилировали, а с другой зазмеилась огромная трещина. Вокруг множество неглубоких воронок, сразу понял их источник, братья. Располагались они, видимо, там, где ролики их настигли. Специально посчитал, все так и есть, ровно 17 ям. Не копать могил, коль возникло бы желание, не сжигать никого не требовалось, но конечности валялись тут и там, на кустах повисли гирлянды кишок, похожие сейчас на грязные тряпки. а из-под корней дерева на мир зло взирала бородатая голова, валяющаяся на боку. Здесь все. Полетели дальше. Через 2 секунды за 150 метров от лагеря противника метнул в его сторону гранату. Та сорвалась, будто реактивный снаряд. Она по мощности была гораздо слабее, меньше массы и количества поражающих элементов. Хотя имелось средство совсем дикое, на которое ушло половина слитка нейрита. И Дерен Герта советовал находиться на расстоянии не менее километра от него. Эти мысли не помешали мне укрыться. Грохнуло после лягух довольно тихо. Рассмотрев результаты через окуляры Глока, понял, что повторять ничего не требовалось. Стоянка братьев представляла собой жалкое зрелище. Здесь относительно целыми после применения целебных заклятий и амулетов оставалось всего лишь 3. Еще пара калеки. У одного отсутствовала рука по самое плечо, второй оказался без ног. Если правая лишилась ступни, то левая была аннигилирована до середины бедра. Не менее сильно досталось и животным, всего лишь 6 ящеров с легкими ранениями пережило атаку. Вокруг никакой стерильности, как у ворот, мешанина костей, мяса, тряпок и вещей, все залито кровью. Нет, не зря нейрит запрещен. Если каждый дурак начнет устраивать диверсии с его помощью, то умоются все. Для меня же отличный боеприпас, и вновь похвалил себя зрачительность, когда предусмотрительно сделал запас. Минуты через 3 братья немного пришли в чувство и уставились на архиелича, который стоял в каких-то 100 шагах от них и молча взирал на дело рук своих. Заметив обращенный взор, он проревел. «Смертные! Я вам разрешаю уйти, чтобы вы разнесли весть! Никто без моего разрешения здесь больше не будет находиться невозбранно! Передайте всем! Я, Винсент Шумар, объявляю земли хаоса своими! И кто посягнет на них, тому гратис покажется Илайским побережьем! И если еще раз ваше братство появится здесь, то и вашим 3 развалинам под горой станет не до смеха! И вы, как эльфы, здесь самые нежелательные персоны, ибо извращенцы, остроухие про вас все рассказали, чем вы живете и дышите, и даже мне такие противны, поэтому явитесь еще раз, дотянусь и вырву и ваших лжебашков жалкие сердца из дряблых телес». «А затем подниму всех и заставлю служить мне! 1000 лет сознаний вы будете чистить загоны гоблов! Теперь преклоните головы в знак того, что выполните наказ, и передадите мои слова, или умрите! Считаю до 3! 1!» Несмотря на промелькнувшую бессильную злобу на лицах, они все же склонили головы. Некоторые очень резко, с первыми звуками числа 3. «Помните о времени! Даю вам си, чтобы убраться отсюда! Только си! Если через этот срок вы еще будете оставаться на месте, то горе вам!» Ускорил Винсент сборы. Через 12 минут никого из живых вокруг не наблюдалось. Вроде бы все сделал, и на трехгорном можно ставить жирную точку. Теперь предстояло вырезать гарпии и их сожителей как можно больше, зарядить хотя бы 1 камень в четках и с чистой совестью возвращаться к магу и Лаене. Самые простые части глобального плана на текущий момент реализованы. Я, плюнув на трофеи, если останутся, то вернусь и заберу, когда ажиотаж уляжется, легко взобрался на самое высокое дерево. Затем с помощью повелителя пространства взмыл вверх на 20 метров. Здесь создал твердь, оттолкнулся от нее, оказавшись еще выше. И, расправив призрачные крылья, понесся к следующей цели, погоняемой порывами ветра. Через 20 минут пришлось пойти на экстренную посадку. На встречном курсе далеко-далеко из белоснежного облака вынеслось 15 точек. Боевые 3 имперских драконов организованно шли в сторону трехгорного. Вот одна из них отклонилась, похоже, заметили почитателей 3 святых. Именно там пролегала древняя дорога. Остальные наездники не сменили курс. Эх, еще бы до кучи пару ящеров приземлить, тогда бы точно все сложилось идеально. Не без труда выкинул из головы эту шалую идею, реализацию которой сразу же стал продумывать. А ведь может получиться. Может.